вздохнул Эндерс с вымученной улыбкой. За его спиной выглядывала из-под земли гигантская тарелка. Траншея росла. Приходилось закреплять земляные скаты стальной серебристой сеткой, чтобы избежать обрушения. Гард понятия не имел, как им это удалось. Но когда запасы в подвале подошли к концу, приехали какие-то женщины из города и привезли с собой целый фургон этой самой сетки, бережно свернутой, как свежевыглаженные шторы. Сетка сейчас необходима. Склон-то срезают. А конца и края этой громадине не видно. Пожалуй, ее тень накроет собой весь дом Бобби. Гард взглянул на Эндерса. Тот созерцал артефакт с блаженством на лице. Так какой-нибудь провинциальный друид, впервые выбравшийся из своей глухомани, мог бы созерцать Стоунхендж. Гарднер поднялся, слегка покачиваясь, и проговорил. «Ну что, перекур окончен. Пошли, повзрываем!» Какое-то время назад они с Бобби уперлись в слой неподатливой породы. Корабль крепко сидел в ней, как кусок арматуры в бетоне. Надо сказать, тарелка была целёхонька. На жемчужно-сером корпусе ни трещин, ни царапин, ни выщербин. Но держала её и впрямь цепко. И теперь придётся взрывать, чтобы пробить этот затор. При других обстоятельствах сюда стоило бы позвать строителей, знатоков по динамитной части, с большим количеством взрывчатки. О том, что в Хейвене есть взрывчатые вещества, в сравнении с которыми динамит — глубокая древность, Гард догадывался. В городе об этом не говорили, да и он не сказать, чтобы очень уж интересовался. Люди давно перестали общаться вслух, и сведения подобного рода передавались исключительно среди посвященных. Чем бы там они ни располагали, факт остается фактом. Кирпичная башня взвелась в небо, и к этому явно была причастна новая и улучшенная взрывчатка. Вспомнились те времена, когда Гард всерьез задавался вопросом, а не начнет ли артефакт, вырытый Бобби в лесу и так замечательно питающий мозг на предмет всевозможных изобретений, подсказывать людям, как создавать настоящее оружие. Да, те времена канули в лету. Наивный Гард. «Ты справишься один, Джонни?» — спросил он Эндерса. Школьный директор встал и поморщился, схватившись за поясницу. И хотя он устал сверх меры, на лице его на миг появилась улыбка. Мысль о корабле будто придала ему сил. В глазу лопнул сосуд, и показалась кровь. Немного, одна капля. «Так на них действует корабль», — подумал Гард. «Бобби и Тремейн, тот продержался 2 дня, и у него в первый же день еще на подходах к кораблю выпали оставшиеся зубы». Гард хотел сказать Эндерсу, что у него из глаза течет кровь, но потом решил, что лучше будет, если тот обнаружит это сам. Не загнется, пожалуй. Да если бы что и стряслось, теперь Гарду, похоже, было все равно. Именно это тревожило его всерьез. А с чего волноваться? Или ты решил, будто эти пройдохи все еще люди? Пора бы уже повзрослеть, старичок. Гарднер стал спускаться по склону, остановившись у пня, после которого каменистая почва сменилась щербатым, изрытым водами пластом. В руках Гард держал дешевенький транзисторный радиоприемник в прочном корпусе из желтого пластика, напоминающий щенка Снупи. К радио была приделана плата от микрокалькулятора и множество батареек. Напивая себе под нос, Гард неторопливо подбирался к краю траншеи. Вдруг музыка стихла, и он умолк, уставившись в огромный серый бок корабля. Сил ему это зрелище не прибавило, и хотя он, несомненно, ощущал благоговейный трепет перед инопланетной громадиной, в его душу закрадывался страх. «Ты, конечно, на что-то надеешься. Не отрицай. Будь честен хотя бы перед собой. Ведь где-то там есть ключ. Вполне может быть». Ужас сгущался, затмевая собой все вокруг. И было ясно, что надежда в один прекрасный день окончательно померкнет. Склоны расширились до того, что невозможно было дотянуться рукой до стенки корабля. Впрочем, не особенно-то и хотелось. Мало приятного, когда у тебя в башке во всю мощь врубают громкоговоритель. Это больно. Сейчас, если Гард прикасался к кораблю, а порой это было неизбежно, кровотечения случались реже. Но ретранслятор в голове срабатывал как часы, стоило лишь задеть треклятую штуковину. Бывало, хлынет из носа или уха. Жуткое зрелище. Гарда интересовал вопрос, сколько ему отпущено времени, чисто теоретически. Как видно, отсчет пошел с того момента, как он очнулся на Нью-Хэмпширском волнорезе. Все это время он жил взаймы. Кто он? Больной человек, у которого не осталось иллюзий. Но он еще способен оценить всю иронию ситуации. Он надрывался, выкорчевывая из-под земли эту инопланетную железку. Каких только инструментов не держал в руках. Весь ассортимент вселенского каталога Хьюга Гернсбека. Ни один из местных идолопоклонников не справился бы с этой работой, не загнав себя до смерти, со стервенением копая в подобие гипнотического транса. Но если они доберутся до люка, который, по мнению Бобби, непременно существует, сумеет ли он войти внутрь? Ясное дело, он очень постарается. Можете поставить на это свои часы на цепочке. Он опустил ногу в веревочное стремя, затянул узел и сунул радиоприемник за пазуху. «Трави помалу!» Эндер стал крутить лебедку, и Гарденер начал свое нисхождение. За спиной пополз вверх серый бархатистый корпус корабля. Если бы сейчас местным вздумалось от него избавиться, это было бы проще простого. Достаточно послать Эндерсу телепатический приказ. «Отпусти рукоятку, Джон, он нам больше не нужен». И полетит гард на обвисшей веревке до самого дна. 40 футов, и хрясь, бам! Нет больше гарда. Сейчас он находился в их милости. И до сей поры, судя по всему, они в нем нуждались. Пусть неохотно, но пока решено оставить его в живых. Взять того же паренька, Тремейна. Молод, силен как бык, а сгорел за 2 дня. Истлел, словно фитиль. Эндерс, может, и продержится до вечера, хотя тоже спорно. Гарднер готов поставить часы с цепочкой. «Шутишь, брат, какие еще часы?» На то, что завтра здесь будет уже другой соглядатай. «С Бобби все в порядке. Чёрта с два. Если бы не твой приезд, она загнала бы себя до смерти. Конечно, она продержалась дольше, чем Эндерс или мальчишка Тремейн. Логично было бы возразить, что Бобби со своей компашкой наведывалась в сарай, а Тремейн и Эндерс — нет. Ну, по крайней мере, ты их там не видел. Возможно, все дело в этом. Так что же там внутри? 10 000 ангелов танцуют на булавочной головке? Или призрак Джеймса Дина? Туринская плащаница? Что? Неизвестно. Нога коснулась дна. «Я на месте!» — гаркнул он. На краю котлована, на фоне крошечного клочка неба, показалась маленькая голова Эндерса. На глубине корпус корабля от земляного склона отделял узкий зазор. С наждачным шорохом проползла в сознании гадюка клаустрофобия. Двигаться приходилось осторожно, без спешки, чтобы ненароком не задеть махину и не обрушить на себя шквал оглушительных звуков. Внизу простирался пласт темной горной породы. Гард присел на корточки и провел по камню пальцами. Дно оказалось мокрым. Они здесь уже неделю, а влаги день ото дня становится все больше. В то утро, с помощью нехитрого приспособления, бывшего некогда феном для волос, Гард пробурил небольшую квадратную скважину со стороной в 4 дюйма. Скважина углублялась в плотную подушку породы примерно на фут. Гард извлек из ящика с инструментами фонарик и посветил в дыру. Внизу блеснула вода. Поднялся с корточек и крикнул. «Спусти сюда шланг!» «А что?» — донеслось сверху. Эндерс пребывал в явном замешательстве. Гарднер вздохнул. Ему и самому было неясно, сколько еще он продержится в столь изматывающих условиях. Поразительно. У них тут целый набор фантастических прибамбасов, и никому из местных гениев до сих пор не пришло в голову протянуть сюда переговорное устройство. Вместо этого они изо дня в день дерут глотку. Ответ, собственно, лежал на поверхности. Им просто не пришло в голову. Зачем? Ведь сами они общаются посредством мыслей. Это ты здесь рабочая лошадка, а не они. «Бранспойт!» — заорал он. «Бранспойт, дурачина!» «А, да, сейчас!» Пока спускался Брандспойт, Гарднер думал о том, как же здорово было бы сейчас оказаться где-нибудь в другом месте. Или убедить себя, что все происходящее ему лишь снится. Бесполезно. Сам корабль, конечно, штука дико экзотичная, но все остальное слишком прозаично. Кислый запах пота, который распространял вокруг себя Эндерс, и его собственный пот, слегка отдающий перегаром. И боль от веревки, врезающейся в подъем стопы, когда Гард в очередной раз опускался на дно котлована, и мокрый на ощупь пласт под ногами. Где же Бобби, Гард? Жива ли она? Жива. Но ей очень худо. Это чувство не покидало Гарда ни на минуту. Что-то с ней случилось в минувшую среду. Тот день стал переломным для всех, кто здесь живет. И хотя не получалось вспомнить ничего конкретного, Гард понимал, что не бредил и не впадал в беспамятство, хотя лучше бы с ним произошло нечто подобное. Они явно пытались что-то скрыть. Гард был уверен, что Бобби больна или ранена. Но они об этом не говорят. Бобби и Тремейн. «Бобби? Да ну, мистер Гарднер, что с ней станется? На солнце перегрелась, всего и делов. Вернется, глазом моргнуть не успеете. Заодно и отдохнет в больнице». Складно придумано. Гладко стелет мальчишка. Так и хочется ему поверить. А в глазах чертовщина. Гард представлял себе, что придет к сарайщикам, как он успел их про себя окрестить, и скажет: «Выкладывайте все на чистоту. Где Бобби?» «Ньют Берингер». «Ишь ты! Может, и нас в полицию Далласа запишешь?» Но тут, конечно, все примутся хохотать. Как же без этого? Полиция? Ха, и смех, и грех. Может, поэтому так хочется орать, — подумал Гард. И вот он стоит в рукотворной земной впадине, в которой покоится немыслимых размеров летающий корабль инопланетян, и ждет, когда спустят Брандспойт. И вдруг в голове предсмертным визгом пронеслась последняя заключительная фраза из скотного двора Джорджа Оруэлла. Сам того не подозревая, он помнил этот фрагмент наизусть. Подслеповатые глаза старой Кловер торопливо скользили по лицам. И когда оставшиеся снаружи звери переводили взгляд со свиньи на человека, с человека на свинью и снова на человека, начало происходить нечто странное и необъяснимое. Свиньи и люди вдруг перестали отличаться друг от друга. «А ну, Гард, завязывай!» Наконец показался Брандспойт. Длиннющий, все 70 футов, наследство добровольной пожарной бригады. Когда-то он предназначался для распыления воды, теперь же, благодаря грамотно подключенному вакуумному насосу, работал на втягивание. Эндерс травил рывками. Опускаясь, конец Брандспойта бился о корпус корабля. И каждый раз раздавался тупой всепроникающий звук, который здорово трепал нервы. В ожидании удара Гард внутренне сжимался. «Боже, ну неужели обязательно так раскачивать?» Плюх, плюх, плюх. Почему тарелка не бринчит, как все нормальные посудины? Звук, словно землю бросают на крышку гроба. Плюх, плюх, плюх. Зря я не утопился, пока была такая возможность. Прыгнул бы с того треклятого волнореза в Аркадия-Бич, и дело с концом. В праздник 4 июля. Янки Дудель к нам верхом приезжал на пони. Шляпу круглую с пером звал он Макарони. Так, давай, действуй. Валюма в аптечке хватает. Пришел домой, принял на грудь. И конец всей этой нервотрепки. Что, не можешь дальше терпеть и не знаешь, как все это закончить? Кишка тонка? Ну так убей себя. Местный люд наверняка закатит вечеринку над твоим бренным телом. Думаешь, ты здесь кому-то нужен? Тебя терпят лишь потому, что Бобби не утратила свою человечность. Иначе тебя здесь давно бы уже не было, если бы не она. Плюх, плюх, плюх. А что она? Думаешь, она до сих пор на твоей стороне? Да. А если ее не станет, много ли будет времени в твоем распоряжении, прежде чем тебя вычеркнут из уравнения? Немного, старина. Сущие пустяки. Минут 15. Плюх-плюх. Стиснув зубы, Гард подпрыгнул и ухватил латунный наконечник бронспойта, чтобы тот перестал колотиться о треклятый корпус. Подтянул к себе и, опустившись на колени возле продолбленного в каменистом дне хода, взглянул наверх, отыскивая глазами крохотное лицо Эндерса. «Запускай!» «Чего?» «Иисус бы прослезился», — подумал Гарденер. «Запускай свою дуру!» — заорал он так, что голова чуть не раскололась надвое. Гард закрыл глаза. «Понял!» — крикнул Эндерс и исчез из поля зрения. Гарденер опустил конец шланга в прорубленное с утра отверстие. Вода медленно, задумчиво забулькала. Пальцы онемели. Сейчас днище котлована находилось на глубине 40 футов, хотя на начальном этапе раскопок срезали целый холм, и попади Гард сюда где-нибудь в первой половине июня, от земной поверхности его отделяло бы футов 90. Конечно, можно было сделать замеры, посмотреть, насколько корпус корабля теперь выступает из земли, произвести точные расчеты, но это было бессмысленно. Какая разница? Они фактически дошли до водоносного слоя, пропитанной влагой каменистой губки. И, судя по всему, нижняя половина корабля, или даже две его трети, плавали в большом подземном озере. Руки отнимались от холода. «Ну давай! Что ты там медлишь?» — буркнул Гард. И словно в ответ шланг начал вибрировать и извиваться. Шум мотора сюда не доносился, но и без него было понятно, что помпа заработала. Уровень воды в ямке начал снижаться, и вот уже показались красные мокрые руки Гарда. Вода уходила. Добрались до водоносного пласта. Теперь дело затормозится. Ну, как минимум, день уйдет на то, чтобы изобрести очередной усовершенствованный насос. Не обольщайся, Гард. Это их задержит, но не остановит. Но вот скважина опустела. В шланге зашуршало, как в порожнем сифоне, словно гигантская трубочка всасывала остатки кока-колы на дне гигантского стакана. «Вырубай!» — закричал Гард. Эндерс продолжал на него смотреть. Гарденер вздохнул и дернул за шланг. Тот растерялся, но вскоре понял. Показал рукой «Окей» и скрылся из виду. Прошла пара секунд. Шланг перестал вибрировать и начал подниматься. Гарденер придержал шатающийся наконечник, чтобы шланг не раскачивался и не брякало корпус. Затем отпустил его. Вынул из-за пазухи приемник. Взвел пусковой механизм, который должен был сработать с отсрочкой в 10 минут. Сунул устройство в каменистый паз, замаскировал его парой булыжников. Основная ударная волна пойдет вверх, хотя это и не важно. Мощности взрывчатки хватит на то, чтобы измельчить в крошку трехфутовый слой каменистой породы, который затем можно будет преспокойно погрузить на лебедку и вытащить на поверхность. Кораблю при этом ничего не сделается. Ему, как видно, все нипочем. Гарденер сунул ногу в стремя и крикнул: «Тащи меня отсюда!» Никакой реакции. «Джонни, вытаскивай меня!» — заорал Гард. Голова готова была треснуть от натуги, как ветхий шаговый шов. Опять ничего. Пока он держал шланг голыми руками в ледяной воде, температура тела упала градуса на 2. Теперь же на лбу выступила липкая испарина. Гард посмотрел на часы. Прошло 2 минуты с того момента, как он включил радио. С циферблата Гарденер быстро перевел взгляд на свежую кучу дробленого гранита, которым была завалена скважина. Еще можно раскидать камни и отключить механизм, времени хватит. Однако, каким-то чутьем он понимал, что от переключателя уже ничего не зависит. Реакция пошла. Гард взглянул вверх, но Эндерса там не оказалось. Вот так от тебя и избавятся, Гард. В глаз стекла капля пота. Он отер ее тыльной стороной ладони. «Эндерс! Джонни! Эй!» «Лезь по канату, Гард. 40 футов! И не мечтай! Может, когда-то в колледже забрался бы, да и то не факт!» Мельком взглянул на часы. Уже 3 минуты. «Вот, значит, оно как! Бабах! И умывайте руки! Жертвоприношение великому кораблю! Мелочишка на алтарь Томминокеров!» «Ну, как там, пора?» Голова резко дернулась, а шея хрустнула. Страх обернулся гневом. «Тащи, дурачина! Я завел его 5 минут назад! Тащи, пока я не взорвался!» У Эндерса отвисла челюсть. Он снова исчез, и Гарденеру не оставалось ничего другого, как ждать, нетерпеливо поглядывая на часы. Тут петля на его ноге дернулась, мгновением позже он стал подниматься. Зажмурился, вцепился в веревку, только б теперь не свалиться. Нюхнул пороху, как говорится. Зато понял, что умирать пока не готов. Добравшись до края обрыва, он встал на землю, высвободил ногу из петли и зашагал в сторону Эндерса. «Прости, я оплошал!» — залепетал тот с виноватой улыбкой. «Мы вроде бы договорились, что ты крикнешь, прежде чем...» Удар пришелся ему в лицо. Мгновение спустя Эндерс лежал на земле с окровавленными губами. Очки висели на одной дужке, а Гард даже не успел понять, что случилось. Зато теперь, без всякой телепатии, он чувствовал, что все мысли Хейвена сосредоточены на происходящем здесь и сейчас. Все ждали, что будет дальше. «Из-за тебя я застрял там внизу со взведенной бомбой», — сказал Гард. «Если еще когда-нибудь хоть ты, хоть кто-то другой снова такое устроит, я вам покажу. Клянусь, лучше меня не вытаскивайте. Ты понял?» Эндерса обуял праведный гнев. Свет померк в глазах. Пытаясь нацепить очки, он поднялся на ноги. Лысая голова была перепачкана грязью. «Боюсь, вы не вполне отдаете себе отчет, с кем сейчас...» «Прекрасно отдаю!» — огрызнулся Гарденер. «А теперь слушай меня. Все слушайте, понятно? Проведите сюда переговорное устройство. Все это время я играл по вашим правилам. Я единственный, кто способен здесь работать, не вскипятив себе мозги. Можно проявить хоть немного участия, а? Слышите?» Эндерс безмолвствовал, устремив на него невидящий взгляд. И Гард понимал. Тот слушает. Слушает голоса. Множество голосов. Теперь оставалось лишь ждать, какой они вынесут вердикт. Впрочем, от злости Гарду было уже все равно. «Хорошо», — проговорил Эндерс, отирая тыльной стороной ладони кровоточащий рот. «В твоих требованиях есть смысл. Мы спустим сюда переговорное устройство и позаботимся о том, чтобы к тебе относились более... как это ты сказал?» Презрительная улыбка тронула его губы. Улыбка, чересчур хорошо знакомая Гарденеру. Так улыбаются Аргль-Баргли и Маккардлы своего времени. С такими улыбочками поборники мирного атома взахлёб вещают о своих дрожайших детищах. «Я сказал участие! Запомни! Вы же такие умные ребята! Так запоминайте! А хочешь, в словарик загляни! У меня как раз дома завалялся. Принести, что ли, а, дурила?» Он двинулся на Эндерса, и тот попятился, что не укрылось от взгляда Гарда. Какое же удовлетворение он испытал. Презрительная усмешка сошла с лица противника, сменившись нервной настороженностью. «Простого участия, Джонни! Я большего не прошу! Запомни это! И все вы запомните! Если не ради меня... «Так ради Бобби!» Они стояли возле навеса для инструментов. Эндерс щурился, из-под лобья поглядывая на побагровевшее от злости лицо Гарда. «А если Бобби умрет, вы со мной живехонько расправитесь. Быстро и безболезненно», — думал Гарденер. «Я правильно сориентировался на местности?» «Ага, молчишь, хрен лысый». «Спасибо за откровенность. Я ее оценил. Вернее, мы оценили», — проговорил Эндерс. Его губы, не находя опоры в беззубом рту, вытягивались и вновь расслаблялись, подобно куриной гуске. «Очень надеюсь. Думаю, нам тоже пора высказаться на чистоту». Он снял очки и принялся протирать их подолом потной рубахи. Было ясно, что так недотёпа их еще больше замарает. В глазах директора блеснул недобрый огонек. «Не надо бы тебе распускать руки. Очень не советую. Мы все тебе не советуем, впредь так поступать. Знаешь, в городе происходят, перемены». «Да ну». «Да. И из-за этого люди становятся, как бы это сказать, вспыльчивыми. Так что если ты будешь, вот так набрасываться с кулаками, это может стать серьезной ошибкой. У тебя в ушах не шумит? Ты к чему это? Я не понял. Настороженно начал Эндерс. Да я к тому, что сейчас громыхнет, если, конечно, наше радио не фуфло. Он направился к навесу. Не сказать, что бегом, но, во всяком случае, не теряя времени на размышления. Эндерс бросил испуганный взгляд на корабль и поспешил следом, споткнулся о лопату и растянулся в грязи, потирая ушибленный подбородок и морщась. И тут раздался оглушительный грохот. Земля заходила ходуном. Последовала череда глухих и вместе с тем пронзительных хлопков. Это куски породы осыпались на корпус корабля. Некоторые взмыли в воздух и приземлились в яме. Другие — на краю обрыва. Один осколок отскочил от тарелки и отлетел на приличное расстояние. «А, ты еще издеваться вздумал, ничтожный тупица!» — верещал Эндерс, лежа на земле и потирая ушибленный подбородок. «Я же еще и тупица!» — сказал Гард. «А кто меня только что в яме оставил?» Эндерс злобно сверкнул глазами. Гарднер постоял немного, потом подошел к бедолаге и протянул ему руку. «Ладно, Джонни. Что было, то было. Сталин и Рузвельт, и те объединились, чтобы победить Гитлера. Так неужели нам слабо соблюдать перемирие, хотя бы до тех пор, пока железку из земли не вытащим? Ну что, мир?» Эндерс не ответил, но помощь принял и поднялся. Молча дуясь и временами бросая на Гарда недружелюбные взгляды, отряхнул одежду. «Ну что, пойдем проверим, разродилась ли наша золотая жила?» — предложил Гард. Ему было хорошо, как никогда. Впервые за последние дни, месяцы и даже годы. Этот срыв, то, что он накричал на Эндерса, принес ему небывалое облегчение. «В каком смысле?» «А, пустое!» — буркнул Гард и направился к котловану. Он заглянул вниз, высматривая воду и прислушиваясь к плеску. Похоже, на этот раз ему улыбнулась удача. Внезапно его осенило, что опасно вот так поворачиваться спиной к человеку, которому он только что заехал кулаком в челюсть. Тому ничего не стоит сейчас разбежаться и столкнуть его в яму, было бы желание. Воображаемая картина сопровождалась мысленным комментарием: «Распускать руки — серьезная ошибка». Оглядываться Гард не стал. Сейчас его переполняло необъяснимое и не совсем уместное ощущение покоя. Да, положение-то незавидное, и зеркала заднего обзора тут не спасут. Наконец он обернулся. Эндерс стоял возле навеса и щурился, как обиженный кот. Судя по всему, он находился в телепатической связи со своей мутирующей братьей. «Можно поинтересоваться!» — сладким голосом окликнул его Гард. «Там внизу много обломков. Так что вернемся к работе или продолжим обмен любезностями?» Эндерс зашел под навес, взял прибор для левитации, с помощью которого перемещали особо крупные глыбы, и направился к Гарду. Тот взвалил рюкзак на плечи и двинулся к стропам, бросив через плечо: «Не забудь меня вытащить, когда крикну!» «Не забуду!» Гарду показалось, что в глазах Эндерса блеснул недобрый огонек. А может, это был лишь блик от очков. С удивлением Гарднер понял, что ему, в общем-то, все равно. Сунул ногу в канатную петлю и затянул ее, а Эндерс потопал к лебедке. «Помни, Джонни! Участие!» Не проронив ни слова, Джон Эндерс стал опускать его на дно. 31 июля. Воскресенье. Последний акт иступленного безумия в Хейвене совершил Генри Бак, известный в узких кругах под именем Хэнк. Случилось это воскресным утром в 11:45. Как справедливо заметил Эндерс в разговоре с Гардом, в Хейвене народ вспыльчивый. Это подтвердила бы и Рут Макосланд. Когда пропал Дэвид Браун, и все хейвенцы бросились его искать, лишь благодаря Рут с ее нравственными установками, которые она ревностно блюла до последнего вздоха, дело обошлось парой тычков и оплеух. Вообще-то вспыльчивость — это еще мягко сказано. Здешний народ сошел с ума. Нервы были натянуты до предела. Город напоминал пороховой погреб. Только поднести спичку, и все взлетит на воздух.

и, высоко подпрыгнув, влетела в разверстый пунцово-черный синяк. «Хили!» Хэнк щелкнул по клавише «Стоп», и дверной проем исчез. С хрустом ровно по диагонали рассекло застрявший в нем деревянный стул, и теперь одна его половина валялась на асфальте, а другая бесследно пропала. Рэнди Крогер, немец, владевший разоренным магазином с конца 50-х, схватил Хэнка за шиворот и развернул к себе. «Будешь платить за витрину!» — пригрозил он. «Конечно, Рэнди, как скажешь», — согласился Хэнк, в задумчивости потирая шишку, которая уже вздувалась на голове. Затем Крогер показал на обломки стула, валявшиеся на асфальте. «И за стул тоже!» — провозгласил он и вернулся в магазин. Так закончился июль. 1 августа, понедельник. Джо Леандро умолк и допил пиво. «Как думаешь, что он ответит?» — спросил он Дэвида Брайта. Дэвид Брайт задумался. Они сидели в таверне «Щедрот», ярко разукрашенной бангарской пивнушке, обладавшей двумя примечательными особенностями. Она располагалась через дорогу от редакции ежедневной газеты «Бангарские новости», и по понедельникам в ней продавали «Хайнекен» за бакс с четвертью. «Он скажет, езжай в Дерри и дописывай вести с полей», — ответил Брайт. «А потом, пожалуй, спросит, не подумывал ли ты обратиться за психиатрической помощью?» Леандро сник. Ему было всего 24, его последние два репортажа, посвященные исчезновению, читай, предположительному убийству двоих патрульных и самоубийству третьего, разожгли в нем аппетит к жареному. Ему было совершенно не в радость писать про благотворительный ужин общества американских ветеранов после того, как он плечом к плечу с другими храбрецами прочесывал ночной лес в поисках пропавших полицейских. Леандро подсел на серьезные репортажи. В глубине души Брайт жалел незадачливого простофилю. Казалось бы, в его 24 это как-то еще можно понять. Беда в том, что бедолага останется таким и в 44, и в 64, и в 84, если, конечно, доживет. Престарелый болван — зрелище не для слабонервных. Брайт заказал еще пиво. «Да пошутил я», — буркнул он. «Ты думаешь, он даст мне расследовать это дело?» «Нет». «Так ты ведь сам сказал». «Да я насчет психиатра пошутил», — терпеливо разъяснял Брайт. «Понял. Про психиатра». Под кодовым словом «он» собеседники подразумевали Питера Рейно, редактора отдела городских новостей. Брайт давным-давно уяснил себе, что редактор городской газеты — это существо, по крайней мере, в одном схожее с Господом Богом. Репортер предполагает, редактор располагает. И на его взгляд Джонни Леандро предстояло убедиться в этом в весьма скором времени. «А ведь нечего там расследовать», — буркнул Брайт. А дальше Леандро произнес слова, за которые кое-кто в Хейвене, а именно узкий круг посвященных, посещавших сарай Бобби Андерсон, мог бы существенно укоротить его жизнь. «Мне надо разобраться, что же там происходит в Хейвене», — проговорил он, и тремя глотками допил свой темный Хайнекен. «Все ниточки тянутся оттуда. Пропадает ребенок, погибает женщина. Роудс и Гэббонс исчезли, возвращаясь из Хейвена. Дуган наложил на себя руки, и что? Он любил некую Маккосланд, которая опять же из этого городка». «Да, умилительного дедульку не забудь», — подколол Брайт. «Носится и вещает, что исчезновение его внука — это следствие всеобщего заговора. Слава богу, еще не начал про Фу Манчу рассказывать и бордельное рабство». «Так что ж там такое?» — театрально вопрошал Леандро. «Что происходит в Хейвене?» «Злой гений дела вершит, не иначе», — буркнул Брайт. Подали пиво, но пить расхотелось. Хотелось одного — свалить отсюда поскорее. Зря он дедульку приплел. Вспомнилось, и холодок по спине пробежал. Дед, конечно, с приветом, но в глазах у него... «Что? Доктор Фу Манчу? Ну, если еще и Нейланда Смита где-нибудь увидишь, считай, сенсация века у тебя в кармане». Брайт подался вперед и хрипло добавил. «Белое рабство! Смотри, не забудь про свой источник, когда получишь приглашение в «Нью-Йорк Таймс». Не вижу ничего смешного». «И 84 останется болваном», — подумал Брайт. «Только представьте». «Да, кстати», — добавил Брайт, — «зеленые человечки. Тут полным ходом идет вторжение, только никто об этом не знает. И вдруг ты такой, опа, героический репортер, боевой ястреб, Роберт Редфорд в роли Джона Леандро в захватывающей саге о...» Бармен склонился к ним и невзначай поинтересовался. «Еще что-нибудь желаете?» Леандро встал с непреклонным лицом. Бросил на стойку бара 3-долларовые банкноты. «Шуточки у тебя. Как мальчишка, честное слово». «Или как тебе такое?» — мечтательно изрек Брайт. «Фу Манчу и космические зеленые человечки. Адская коалиция. И ты один на всем белом свете догадался. Клату, Барада, никто!» «Плевать я хотел на Рейну с его разрешениями», — отрезал Леандро. Брайт понял, что перегнул палку. Болван разбушевался. «В следующую пятницу у меня законный отпуск, и начальство мне не указ. Поеду в Хейвен и сам во всем разберусь. Свободное от работы время». «И то верно», — оживился Брайт. Он понимал, что пора бы ослабить напор. Чего доброго сорвется малый, сыплет пару увесистых, но остановиться уже не мог. То слишком часто подставлялся. «В том-то вся и прелесть. Пожать лавры, пока Редфорд не вмешался. Одинокий волчара, герой, клату, барада, никто. Ты только часики не забудь прихватить, а то как же ты там без них?» «Какие еще часики?» — насупился Леандро. Ему порядком поднадоели издевки, но он упорно лез на рожон. «Ну, те самые, суперменские, они посылают сигнал на особой частоте. Его слышат только супермены. Потянул за стерженек и порядок», — разъяснил Брайт, для пущей наглядности демонстрируя собственные часы и попутно омочив штаны изрядной долей пива. «Зззззз!» «Что считает Питер Рейно, мне глубоко безразлично. И шуточки свои оставь при себе», — сказал Леандро. «Вы еще, может быть, сильно удивитесь?» Направляясь к выходу, он бросил через плечо. «Да, кстати, ты циничный ублюдок, и в твоей крохотной башке ноль воображения. Ответственно заявляю». С этими словами Джон Леандро развернулся и был таков. Брайт отсалютовал бармену бокалом. «Выпьем за здравие всех циничных ублюдков на свете», — проговорил он. «У нас хоть и нет воображения, зато отличный иммунитет против идиотов». «Как скажете», — буркнул бармен. «Он многое повидал на своем веку. Впрочем, ему не доводилось обслуживать бар в Хейвене». 2 августа, вторник. Ближе к концу дня в рабочем кабинете Ньюта Берингера собрались 6. Время близилось к 5, но стрелки башенных часов застыли на отметке 5:04. Башня была как настоящая, правда, сквозь нее легко пролетела бы птица, если бы в Хейвене еще остались пернатые. Компания состояла из завсегдатаев сарая Бобби, в чьи ряды совсем недавно влился новый член — Эдли Маккин. Среди присутствующих были Ньют, Дик Эллисон, Кайл, Хейзел и Фрэнк Спрюс. Им надо было кое-что обсудить без посторонних ушей. Фрэнк Спрюс спросил, как себя чувствует Бобби. «Жива», — отвечал Ньют, — «конкретнее тебе никто не скажет. Возможно, она выйдет из сарая, но вероятнее всего нет. В любом случае, мы сразу узнаем». И они тут же перешли к обсуждению недавней выходки Хэнка Бака, а также таинственных звуков, которые, как утверждал сам Хэнк, доносились из дыры в иную реальность. Не сказать, чтобы кто-то сильно переживал по поводу покойного Питца Барфилда. Скорее всего, старый пень получил по заслугам. И даже если возмездие было чересчур суровым, уже не важно. Что сделано, то сделано. Хэнку за его выходку ничего не было. За разбитую витрину и вылетевший в трубу товар он расплатился. Выписал Рэнди Крогеру чек. Тот позвонил в банк, убедился, что чек не липа, на том и замяли. Даже если б кто и захотел наказать Хэнка, сделать это было затруднительно.

В каком смысле? Кайл не мог толком сформулировать, что имеет в виду. У него просто было чувство, что если Хейвену вновь попытаются привлечь внимание какой-нибудь выходкой, наподобие той, что выкинула Рут со своими взрывными куклами, сработавшими гораздо мощнее, чем она сама ожидала, тогда можно будет высадить Дэвида Брауна в каком-нибудь другом месте. И если все сделать грамотно, мы выиграем немного времени, которого нам не хватает. Обращение — процесс долгий. Он не сумел толком это объяснить. Но все и так его поняли и согласились. Подождем пока с Дэвидом Брауном. Пусть, так сказать, посидит за кулисами. Только Мэри не говорите, она еще не созрела. Скрывайте от Мэри до поры. Все шестеро переглянулись. Голос не принадлежал ни одному из них. Слабый, хотя и отчетливый, голос исходил от Бобби Андерсон. «Бобби!» — воскликнула Хейзл, приподнявшись со стула. «Как ты себя чувствуешь? Поправляешься?» Нет ответа. Бобби исчезла, как будто испарилась. Они переглядывались, осторожно пытаясь выведать друг у друга, случилось ли это в действительности или лишь показалось. Каждый понимал, что если бы он сейчас остался один, не имея возможности получить подтверждение, то счел бы этот голос ничем иным, как чрезвычайно мощной галлюцинацией. «Ну и как же скрыть это все от Мэри?» — с ноткой раздражения спросил Дик Эллисон. «Ведь мы не умеем прятать друг от друга мысли». «Этому можно научиться», — ответил Ньют. «Не идеально, конечно. Так, туману напустить, потому что...» «Потому что мы были. Были там, в сарае Бобби. Надевали наушники в сарае Бобби. Питались, чтобы становиться. Вкушайте эту трапезу, делайте так в память обо мне». По комнате пронесся легкий вздох. «Расходимся, что ли?» — подумал Эдли Маккин. «Да», — проговорил Кайл, — «пора по домам». Это была первая фраза, сказанная вслух с начала собрания. Она же ознаменовала его конец. 3 августа. Среда. Местный риэлтор Энди Бозман, закрывший свое дело 3 недели назад, пришел к выводу, что чтение мыслей — способность, к которой очень быстро привыкаешь. Это стало ясно, когда он нес очередную вахту на ферме Бобби, помогая раскапывать корабль и присматривая за пьяницей. О том, что проблемы возникнут, он знал заранее. Об этом говорили Эндерс и мальчишка Тремейн. Частично дело осложнялось непосредственной близостью к кораблю. Рядом с этой инопланетной громадиной чувствуешь себя как в пустыне, когда вокруг гуляют песчаные вихри. Штормит, по телу проносятся энергетические потоки непонятной природы, и ты покрываешься мурашками. Бывает, накатит грандиозная идея, и неспешно, заплыв в разум, мешает сосредоточиться, и все валится из рук. А бывает наоборот. Мысли начинают дробиться, как если бы кто-то направил ультразвуковую волну поперек пучка ультрафиолетовых лучей. Но самое невозможное — созерцать эту невероятную громаду, корабль, будто бы вышедший из глубин сна. Смотришь на него, и охватывает невыносимая радость, волнение и благоговение, пугающее и властное. Теперь Бозман понимал, что чувствовали древние евреи, несшие ветхозаветный ковчег через пустыню. Преподобный Гурингер рассказывал в одной из проповедей, как один любопытный решил заглянуть внутрь. Приоткрыл крышку, сунул туда голову и свалился замертво, потому что там внутри был Бог. «И в корабле, наверное, тоже таится нечто подобное», — думала Сэнди. «Сам-то Бог, может, и свалил оттуда, но что-то там осталось, что-то божественное». Мысли постоянно уплывали в этом направлении, и было чрезвычайно трудно сосредоточиться на текущей задаче. Что всерьез раздражало, это непроглядный мрак, царящий в мыслях Гарднера. Любые попытки его прощупать натыкались на стену. Это все равно, что с размаху ткнуться в запертую дверь в полной уверенности, что она открыта. И когда нужен какой-нибудь инструмент, приходится драть глотку, а он будто нарочно не слышит. Реакция нулевая. Или бывает... Пытаешься прослушать, о чем он думает. Ну, это как взять трубку селекторной связи, чтобы узнать, кто там сейчас разговаривает. А там никого. Мертвая тишина. На внутренней стене навеса для инструментов забринчал звонок интеркома. По земле от него змеился провод, исчезая в глубокой траншее, из которой торчал корабль. Бузман щелкнул тумблером, включившись в режим разговора. «На месте! Вытаскивай меня, время пошло!» — устало проговорил Гарденер. Видать, худо ему сейчас было. Бузман знал, что с вечера Гарденер пил не переставая, слышал, как ближе к полуночи его рвало на крыльце, а поутру, заглянув в комнату, Энди заметил кровь на подушке. «Мигом!» Местные уже были научены горьким опытом Сэндерсом и знали, что если гард просит его поднять, шевелись, не зевай. Энди поспешил к лебедке и принялся ее вращать. Несладко это было дело — вращать лебедку. Правда, Бозман утешал себя тем, что когда ликвидируют нехватку аккумуляторов и отладят процесс, где-нибудь через недельку все будет работать как часы. Сам он не был уверен, что доживет до этого времени. Корабль здорово тянул из человека силы. Близость Гарденера тоже изматывала, правда, несколько по-другому. Рядом с этим человеком возникало чувство, будто на тебя наведено ружье с чувствительным спусковым крючком. Невозможно предсказать, что произойдет в следующий момент. И то, как он навалял бедняге Эндерсу, лишнее тому подтверждение. Джон просто не смог угадать его намерения. Нет, временами мысли всплывали точно большие болотные пузыри. Частично или полностью они проявлялись как газетные заголовки, но в основном было глухо. Может быть, мерзавец сам заслужил. Мало кому понравится сидеть в яме с активированной взрывчаткой. Да только суть в другом. Нападение оказалось полной неожиданностью для телепата Эндерса. И здесь таилась главная опасность. В любое время Гарденер может выкинуть такое, что им и не снилось. И никто не сумеет ему помешать, потому что до последнего момента никто ни о чем не заподозрит. В минуту отчаяния Энди даже мечтал, чтобы Бобби наконец умерла. Тогда они спокойно избавятся от ее любимчика. Конечно, работа застопорится всерьез и надолго, но если так подумать, может, оно того и стоит. Еще тот тип. Как выкинет номер, да речи потеряешь. Ну вот, к примеру, что было утром. Сделали перерыв на кофе. Бозман преспокойно сидел на пне, жевал крекеры с арахисовым маслом, пил из термоса охлажденный кофе. Раньше, бывало, он предпочитал горячий, даже в жару, но теперь кипяток ему не осилить. Рот без зубов, десны болят. Гарденер сидел на засаленном куске брезента, сложив по-турецки ноги и, надкусывая яблоко, цедил пиво. Бозман впервые видел, чтобы кто-то употреблял пиво и жевал яблоко одновременно. Тем более с утра, что не мешало пьянчуге благополучно совмещать два этих занятия. С того ракурса, откуда Энди на него глядел, отчетливо просматривался шрам где-то в дюйме над левой бровью. Видимо, как раз там и находилась злосчастная пластина. Гарденер задумчиво повернулся и перехватил устремленный на него взгляд. Бозман вспыхнул, ему вдруг показалось, что тот сейчас примется орать на него и говорить чепуху, а может, чего доброго, рванет с места, чтобы отвесить ему пару тумаков. «Пусть только попробует», — закипал Бозман, сжимая кулаки. «Уж я ему покажу, кто я на самом деле. Тоже мне нашел слабака. Я ему не Эндерс». Впрочем, Гарденер ничего подобного и не замышлял. Мерно и нерасторопно он принялся говорить, презрительно улыбаясь. И вскоре Бозман понял, что тот декламирует. И вот он сидит, скрестив ноги, на сальном куске брезента. Сам не свой с похмелья. А на щеках его играет солнечная рябь, отраженная от лоснящегося бока корабля. Сидит и читает наизусть, словно школьник. Да, этот человек явно псих. Он ненормальный. И Бозман искренне желал ему смерти. «Том выпустил кисть из рук с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе», — начал Гарденер, прикрыв глаза и повернувшись лицом к теплому утреннему солнцу. Он улыбался. «И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился в поте лица на солнцепёке, удалившийся отдел художник, сидя в тени на бочонке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал дальнейший план избиения младенцев». «Что-что?» — попробовал возмутиться Энди, но Гарденер, искривив губы в еще более циничной усмешке, его бесцеремонно перебил. Мальчики ежеминутно пробегали по улице. Они подходили, чтобы посмеяться над Томом, и оставались белить забор. Когда Бен выдохся, Том продал следующую очередь Билли Фишеру за подержанного бумажного змея. А когда тот устал белить, Джонни Миллер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы удобнее было вертеть. Гарднер допил пиво, рыгнул и потянулся. «Дохлую крысу на веревочке я от тебя не получил, конечно. Но зато, Бози, ты приволок мне переговорное устройство. И ведь это только начало, правда?» «Я тебя не понимаю», — проговорил Энди. В свое время он 2 года отучился в колледже на управленца, но потом вынужденно оставил учебу и пошел работать. У отца было слабое сердце и скакало давление. Такие вот высоколобые проходимцы здорово раздражали Бозмана. Один умник написал, другой вызубрил, и сразу дерьмо у него стало слаще, чем у простых людей. «Вторая глава Тома Сойера», — пояснил Гард. «Когда-то Бобби жила в Ютике, и в 7-м классе у них устроили ярмарку талантов. Ее выставили на конкурс чтецов. Сама-то она не хотела участвовать, даже боялась. Но сестричка решила, что это испытание пойдет ей на пользу. А если уж сестрица Энн что решила, ее не переубедить. Тот еще подарочек. И в те времена она была не лучше. Давненько я ее не видел, что славно. Редко люди меняются, особенно такие». «Слушай, я не Бози, не зови меня так», — проговорил Энди, надеясь, что его голос звучит угрожающе. «Как-то раз на 1-м курсе Бобби написала в конкурсном сочинении, я тогда был у них преподом, что едва со страху не умерла, читая при всех отрывок из Тома Сойера. Я обалдел». Гарднер встал и направился к Энди, который поглядывал на него с опаской. «На другой день я оставил ее после уроков и спросил, помнит ли она тот отрывок. Оказалось, помнит. Я ничуть не удивился. Некоторые вещи не забываются, особенно если сестрица, этот ходячий бронетранспортер, вынуждает тебя положить голову на плаху и отдаться на волю зрителя. В самый ответственный момент текст вылетит у тебя из головы, но потом ты будешь цитировать его даже на смертном одре». «Слушай, у нас работа не в проворот», — встрял Энди. Она прочитала предложение 4. И тут я к ней присоединился. У Бобби челюсть отвисла. Так мы и декламировали вместе, слово в слово, и улыбались до ушей. И это понятно. Мы оба росли застенчивыми детьми. Ее гнобила сестра, меня мать. И обе упорно пытались нас переделать. Такие люди думают, что если человека подвергнут самому страшному для него испытанию, то у него тут же все пройдет. Заставить, скажем, читать стихи на ярмарке талантов. Мы даже умудрились выбрать один и тот же отрывок, что, впрочем, неудивительно. С побелкой забора сравнится, пожалуй, лишь сердцеобличитель. Гарднер набрал полную грудь воздуха и заголосил. «Негодяи, перестаньте притворяться! Я сознаюсь! Поднимите доски! Вот здесь!» «Здесь! Это бьется его гнусное сердце!» Энди пронзительно вскрикнул. Уронил термос и облил себя холодным кофе, перепачкав брюки. «Ну вот, Бози!» — небрежно заметил Гарднер. «Теперь нет, стираешь. В отличие от Бобби, я дочитал до конца и занял 2-е место. Ну и только. Страх публичных выступлений меня не покинул. Стало еще хуже. И каждый раз, когда выхожу на сцену, и меня начинают пожирать глазами, в памяти всплывает тот эпизод и вспоминается Бобби. Порой этого бывает достаточно, чтобы взять себя в руки и выстоять до конца. Вот так мы и подружились. Я не понимаю, при чем тут все это? Какое оно имеет отношение к нашей работе?» — заорал Энди не своим голосом. Сердце бешено колотилось от страха. Когда Гарднер так резко вскрикнул, он окончательно убедился, что тот не в себе. «Не понимаешь, к чему тут забор?» — спросил Гарднер, рассмеявшись. «Ну тогда ты точно слепец, Бози!» Гард махнул рукой в сторону корабля. Тот торчал из земли под углом в 45 градусов. «Мы, конечно, его не красим, а откапываем, но это ничего не меняет. Бобби Тремейн и Джон Эндерс выдохлись. Уверен, что и ты завтра не придешь. а если я ошибаюсь, то готов слопать твои сандалии. Дело в том, Бози, что я ничего за это не получаю. И смотри, передай тому, кого они там завтра пришлют, чтобы принес мне дохлую крысу и веревочку, понял? Ну или, как минимум, мраморный шар». Гарднер замер на полпути к траншее и обернулся. Энди не мог читать мысли этого сутулого дылды с усталым измотанным лицом, и ему было худо как никогда. «А еще лучше!» — вкрадчиво продолжил Гард. Энди едва различал слова, так тихо он говорил. «Приведите-ка вы завтра Бобби. Посмотрим, вспомнит ли новая и улучшенная Роберта главу о том, как Том красил забор». Закончив разговор, Гард подошел к стропам и дал Энди отмашку. Он вновь спускался в котлован. «Вот так подстава», — сокрушался Энди. «И это лишь начало. Самое интересное ждет его впереди, когда Гард по своему обыкновению добавит к утренней дозе еще 5 или 6 бутылок и окончательно слетит с катушек». Увидев поднимающегося Гарднера, Энди с трудом поборол в себе искушение отпустить рукоять лебедки и тем самым положить мучениям конец. Он отдавал себе отчет в том, что не ему решать судьбу Гарднера. Пьянчуга — собственность Бобби Андерсон. И пока она пребывает в сарае, ни жива, ни мертва, надо мириться с нынешним положением дел. «Давай, Бози, в темпе!» — буркнул Гарднер. «Знаешь, как эти камни далеко отлетают?» Гард направился к навесу для инструментов. Энди потрусил следом. «Я же сказал, мне неприятно это прозвище!» — буркнул он. «Знаю!» — сказал Гарднер и смерил его безучастным взглядом. Они укрылись позади навеса, и минуты через 3 раздался оглушительный взрыв. Фонтан камней взметнулся в небо. Россыпью они опадали вниз, бренча и клацая о корпус корабля. «Я бы...» — начал было Бозман. Гарднер схватил его за руку. Глаза его горели, лицо было напряжено. «Тихо!» — зашипел он. Энди высвободил руку и посетовал. «Да что с тобой происходит?» «Слышишь?» «Ничего!» И тут до него донеслось. Какое-то шипение. Точно на плите закипал огромный чайник. Звук исходил из траншеи. «Это они!» — прошептал Бозман, посмотрев на Гарда ошарашенным взглядом. Губы его тряслись, изо рта брызгала слюна. «Все это время! Они были живы! Мы разбудили их! Они выходят!» «Явление Христа народу!» — без особого воодушевления проговорил Гарднер. Звук нарастал. Вновь раздался оглушительный грохот. Это был не взрыв, просто рухнуло что-то тяжелое. Мгновением позже упал и Энди. Силы его оставили, и он опустился на колени. «Это они! Они! Они!» — лепетал он. Гарднер подхватил его подмышки, морщась от терпкого запаха пота, и поставил на ноги. «Вода это!» — буркнул он. «Они томинокеры!» «А? Что?» Бозман глядел на него, словно не понимая, где находится. «Вода!» — крикнул Гард и встряхнул Бозмана за плечи. «Теперь у нас есть собственный бассейн, Бози! Понял? Какого черта?» И тут вдруг прорвало. Шипение резко перешло в грохот. Вода взвелась высоко в небо, разливаясь широким веером. Казалось, будто гигантский малыш зажал пальцем кран, и в воздух взметнулся фонтан-брызг. Вода прорывалась сквозь множество трещин на дне котлована. «Вода!» — еле слышно вторил Энди. Прозаичность момента не укладывалась в его голове. Гарднер не ответил. В воздухе плясали цветные радуги. Вода ручьями стекала по гладкому боку корабля, оставляя на нем искристые капли. Присмотревшись, Гард заметил, что бусинки влаги подпрыгивают на поверхности, словно на жаровне с кипящим маслом. Причем движения их были не случайны. Капли подчинялись неким векторам силы, которые опоясывали корпус корабля, подобно меридианам. «Корабль пронизан силой. Благодаря каплям я вижу ее невооруженным глазом», — думалось Гарднеру. «Бог ты мой!» И вдруг раздался оглушительный треск. Земля ушла из-под ног. Непрочная порода, преграждавшая путь влаги, подалась под давлением воды и развалилась на куски, высвободив огромный поток. Сама природа закончила то, что началось со взрыва. Струи стали опадать, и вот уже последняя радуга поколебалась в воздухе и исчезла. Корабль шевельнулся, высвобождаясь из каменных тисков, в которых так долго пробыл. Тронулся он самую малость, неуловимое, почти призрачное движение, словно игра фантазии. Этого мига хватило, чтобы представить себе, каким грандиозным он будет выглядеть, поднимаясь в небо. Картина живо нарисовалась в воображении Гарда. По земле идет рябь, игра света и тени, и серебристо-серая махина величаво выбирается из каменистой ямы, оглашая окрестности неземным воем. Железный панцирь скребет по жесткому остову горной породы. Все взгляды Хейвена в эту минуту устремлены в небо, туда, где горячая, лоснящаяся на солнце громадина, похожая на титаническую серебряную монету, медленно выравнивается относительно горизонта впервые за тысячи и тысячи лет, и свободная беззвучно воспаряет в небо. Как же сильно захотелось это увидеть, Боже! И неважно, что там будет дальше, к добру или к худу, лишь бы пережить этот миг. Гарднер встряхнул головой, словно желая сбросить оцепенение. «Пошли посмотрим, что там», — обратился он к напарнику. И, не дожидаясь ответа, устремился к траншее и посмотрел вниз. Где-то там по-прежнему шумела вода, но разглядеть, что творится в яме, было почти невозможно. Гард прикрепил к стременам подъемника здоровенный прожектор, который служил хорошим подспорьем в ночное время, и опустил его вниз футов на 10. Этого оказалось достаточно. Еще 10 футов, и прожектор ушел бы под воду. Они впрямь пробили свод подземного озера, и теперь траншея быстро заполнялась водой. Секундой позже к нему подошел Энди. Лицо его было искажено страданием. «Столько работы! И коту под хвост!» — закричал он. «Ты, случайно, трамплин для прыжков не захватил? По четвергам и пятницам вход бесплатный». «Молчи, гадина!» — заорал Бозман. «Молчи! Ненавижу!» Гарднер был на грани истерики. Он попятился, сел на пень и прыснул со смеху. «Интересно, насколько герметична эта проклятущая махина, и дорого ли дадут за ржавую летающую тарелку?» Гард хохотал и не мог остановиться. Даже когда Энди Бозман со всей дури влепил ему по лбу одним ударом, опрокинув на землю, это не помогло. 4 августа, четверг. Когда стрелки на часах показали без четверти 9, Гарднер стал всерьез задумываться, придет ли кто-нибудь вообще. Как знать, может, они благополучно решили забить на это дело. Сидя на крыльце в кресле качалки, он обдумывал свежую идею и заодно ощупывал здоровенную шишку сбоку головы, куда накануне ему заехал Энди Бозман. Ночью опять нагрянули визитеры. Те же лица, тот же кадиллак. Очередные посиделки в сарае Бобби. Опершись о подлокотник, Гард созерцал их сквозь окно своей комнаты и задавался вопросом, кто подает чипсы и соусы сей благородной публике. Сойдясь возле длинного капота купе «Де Виль», они постояли там минутку, потолковали и безликими тенями направились к сараю. Открылась дверь, и из проема брызнул ярко-зеленый свет, напоминающий болезненную зелень люминесцентного циферблата. Он озарил сразу весь двор и даже гостевую комнату, где находился Гард. Заговорщики зашли внутрь, не догадавшись плотно прикрыть за собой дверь. Свет померк, сузившись до вертикальной полоски. Странное дело. Эти люди, жителям богом забытого городка в штате Мэн, стали самыми мозговитыми гомо-сапиенс на планете. Но и они не могли смекнуть, как запираться снаружи, находясь внутри. А повесить замок на внутренние скобы так и не удосужились. «Быть может, они забывают обо всем на свете в таком волшебном месте», — думал Гард, сидя на крыльце, и обратив взор в сторону городка. Гард приложил руку к глазам, заслоняясь от сияния. Судя по звуку, к дому приближался грузовик. Старый большой лесовоз показался смутно знакомым. В прицепе было закреплено нечто, накрытое брезентом, и полы чехла колыхались на ветру. Гарднер знал, что из его идеи что-то выгорит, и, конечно же, местные не думали сдаваться. В сарае, где томинокеры сидят,

«Нет», — сказал он, продолжая ее целовать, — «тебе же нельзя». «Тише, мне надо. Это мой последний шанс. Наш с тобой последний шанс». И они снова поцеловались. И вот уже ее рубашка расстегнута, и то, что оказалось под ней, нельзя было назвать станом богини. Белое и болезненное тело с дряблыми мускулами и обвисшими пустыми грудями, тем не менее, оставалось любимым и родным. Гард осыпал ее поцелуями, и оба плакали. «Гард, мой милый, дорогой, единственный. Шш, умоляю, люблю тебя. Бобби, милая, люблю. Поцелуй меня». «Поцелуй». «Да». Они опустились на колючую лесную подстилку и продолжали целовать друг друга, обливаясь слезами. И, войдя в нее, Гард понял одновременно две вещи. Как сильно ему ее не доставало, и как тихо в лесу без птиц. Вокруг все вымерло. «Поцелуй». Своей давно не стиранной рубашкой Гард отер с кожи разводы коричневого грима. Неужели Бобби пришла сюда в таком виде, чтобы заняться с ним любовью? Об этом лучше не думать. По крайней мере, сейчас. На теле не было ни единого укуса. В прежние времена влюбленные стали бы легкой добычей комаров, всякой лесной мошкары. Теперь же лес будто вымер. А ведь эта железная штука — не только тренажер для мозгов. Она даст 1000 очков форы любому инсектициду из тех, что имеются в продаже. Он отшвырнул рубашку и провел пальцем по лицу Бобби, подцепив комок тонального крема. Макияж ее был размазан. Отчасти смыт потом, отчасти слезами. «Я сделал тебе больно», — проговорил он. «Ты сделал мне приятно», — ответила она. «Ну, что же?» «Ты меня слышал, Гард? Я знаю». «Разозлилась», — проговорил он, машинально возводя ментальный барьер. Снова началась игра. Теперь между ними все кончено. Сердце пронзило нестерпимая грусть. «Ты поэтому мне не отвечаешь». Он выдержал паузу и добавил. «Ясно, я сам виноват. Сколько ты горя со мной хлебнула за все эти годы, не измерить». «Я ответила», — проговорила она, и к своему немалому стыду и радости Гард почувствовал в ее голосе сомнение. «Мысленно». «Я не услышал». «А раньше слышал и даже отвечал. У нас же получалось, Гард. Тогда мы были ближе». «Ну, к этому...» Он махнул рукой в сторону корабля. С усталой улыбкой она прижалась щекой к его плечу. Грим почти стерся, и взгляду открылась ее настоящая кожа. Столь неестественную прозрачность не объяснить никакой из земных хворей. «Ты не ответила. Я сделал тебе больно?» «Нет. Разве что самую малость». Она улыбнулась своей прежней фирменной улыбкой, в которой сквозил живой задор, и по щеке ее стекла слеза. «Оно того стоило. Самое лучшее мы приберегли напоследок. Остатки и сладкий, Гард». Он нежно ее поцеловал. Теперь губы ее казались другими. Это были губы новой и улучшенной Роберты Андерсон. «Остатки, середки. Зря мы это. Не стоило мне тебя трогать». «Видок у меня еще тот, я знаю», — проронила она. «Усталость и вся эта штукатурка. Ты верно подметил. Переутомилась я. Слетели шестеренки. Чёрта с два», — подумал Гарднер, старательно прикрывая мысли белым шумом, чтобы Бобби их не услышала. У него это получалось почти рефлекторно, вошло в привычку. «Знаешь, меня лечили радикальными способами. Масса побочных эффектов. С кожей проблемы, волосы выпали. Но ты не думай, все отрастет заново». «Ну да», — пробормотал Гарднер, а сам подумал. «Эх, Бобби, ты всегда была никудышной врушкой. Но я очень рад, что ты пришла в себя. Может, тебе пару деньков передохнуть, поваляться, побездельничать?» «Ну уж нет», — проронила Бобби. «Последний рывок. Мы почти у цели. Мы же начали это, ты и я». «Нет», — перебил Гарднер. «Это ты начала, когда споткнулась о чёртову железяку в прямом смысле слова. Когда Питер был жив, помнишь?» При упоминании о собаке в глазах Бобби промелькнула боль, но она тут же справилась с собой. «Ты быстро примчался на подмогу. Можно сказать, жизнь мне спас. Без тебя я бы не справилась. Так что раз начали вместе, давай вместе и закончим. Там до люка футов 20-25 осталось, не больше». Гарднер понимал, что она права, но признавать этого не хотел. Какая-то игла засела в сердце, и чувствовал он себя паршиво, как никогда. «Ну, как скажешь. Смотри, ловлю тебя на слове. Мы с тобой пуд соли съели, так что нам последняя ложка, а?» Он задумчиво посмотрел на Бобби, в который раз отметив про себя, как беззвучны стали леса без птичьих трелей. Мертвая тишина. Так, скорее всего, и будет, если взорвется очередной реактор этих жадных прусаков. У людей-то мозгов хватит вовремя сняться с насиженных мест, если их, конечно, сочтут нужным предупредить. А вот кто прикажет сове с дятлом убраться из зоны поражения? И алой Танагре не запретишь смотреть на ядерный гриб. Расплавятся глаза от радиации, и будут несчастные птахи порхать, натыкаясь на деревья, на здания и постройки. Одни с голоду умрут, другие шеи себе переломают. И что это вообще, Бобби? Корабль или оболочка реактора? А если она дала течь, и поэтому так тихо стало в лесу? И поэтому в пятницу свалилась с небес железная птичка нейрохирурга? Ну так что, Гард, последний рывок? Так что же делать? Почить с миром? Бежать, куда глаза глядят? Сдать тарелку американской полиции Далласа? Чтобы и они как следует с ней поигрались, потрепали нервишки советской полиции Далласа. Что, есть свежие идеи? И вдруг в голову действительно пришла свежая идея. Во всяком случае, перед ним забрежил свет надежды. Надежда — это лучше, чем ничего. Он обнял Бобби. «Так и быть. Последний рывок». Бобби расплылась в улыбке, и тут в глазах ее мелькнуло удивление. «И сколько она тебе отвалила?» «Кто это она?» «Зубная фея», — пояснила Бобби. «У тебя зуб выпал. Передний. Сам погляди». Гард поразился. С легким испугом поднес руку ко рту. Да, действительно, там, где еще вчера красовался острый резец, теперь было пусто. Значит, началось. Целый месяц он работал в тени чудовищного корабля, надеясь, что на него это не подействует, и просчитался. Наивный глупец. Теперь и он встал на путь превращения в Гарда новой и улучшенной модификации. На путь к обращению. «Смотри-ка ты, а я и не заметил», — с вымученной улыбкой сказал Гард. «Ощущаешь в себе какие-то перемены?» «Нет», — искренне ответил он. «Во всяком случае, пока. Ну а ты как? Готова к работе?» «Сделаю, что смогу», — проронила Бобби. «С такой-то рукой». «Будешь за шлангами следить. Если какой расшатается, зови меня. И еще. Говори со мной о чем-нибудь». Гард взглянул на нее, неловко осклабившись. «Знаешь, эти ребята не больно-то болтливы». «Не, они правда старались. Да только сама понимаешь». Гард пожал плечами. Лицо ее озарилось ослепительной улыбкой, и взгляду Гарднера предстала та прежняя Бобби, которую он всегда любил. Вспомнилась тенистая гавань ее шеи, и в сердце острым буром шевельнулась тоска. «Кажется, понимаю», — ответила она. «Ну, тогда пеняй на себя. Гляди, устанешь от моей говорильни. Мне тоже было одиноко». Так они стояли и улыбались друг другу, совсем как в старые добрые времена, когда лес наполняло пение птиц. «Кончилась любовь», — подумал Гард. «Опять играем в покер. Все по-прежнему, если не считать зубной феи, которая заявилась прошлой ночью и, как пить дать, вернется снова. А потом здешний люд начнет читать мои мысли, посмотрит, какой расклад у меня на руках, и пиши пропало. Забавно. Мы-то думали, что если миры захватят пришельцы, то как минимум они будут живыми. И сам Герберт Уэллс не предвидел вторжения призраков». «Я хочу заглянуть в котлован», — сказала Бобби, прервав ход его мыслей. «Ну, пошли. Посмотришь, как быстро уходит вода. Ты будешь в восторге». Они вошли в тень корабля. 8 августа.

Впрочем, и с этим он уже смирился, что лишний раз доказывало, человек привыкает ко всему. Да и только время. Он стоял возле зеркала и вполуха слушал по радио диджея, который рассказывал о том, что в их сторону движется горячий южный фронт. Значит, как минимум 3 дня, а может с неделю, будет душно и жарко. Температура подскочит до 90 градусов по Фаренгейту. Поругавшись на погоду, в такие дни у него обострялся геморрой, все начинало гореть и чесаться. Ньют продолжил накладывать пудру «Макс Фактор», которой некогда пользовалась Элеонор. Старательно замазывал прозрачные щеки, нос, шею и лоб. Он закончил проклинать погоду и, не прерывая монолога, переключился на косметику. Ньюту и в голову не приходило, что злополучная крем-пудра, которая упрямо скатывалась в комочки и никак не хотела ложиться ровным слоем, попала в ящичек трюмо задолго до смерти Элеонор в феврале 84-го. Он тешил себя надеждой, что однажды научится накладывать на себя эту гадость. А там и вовсе отпадет необходимость в гриме. Человек привыкает ко всему. И словно бы в подтверждение этой мысли, из штанины его пижамы высунулось щупальце. Белёсое на кончике, оно постепенно розовело, окрашиваясь насыщенным багрянцем и утолщаясь к основанию. Ньют Берингер рассеянно вернул щупальце на место и принялся размазывать по исчезающему лицу крем-пудру своей покойной жены. 9 августа, вторник. Пожилой доктор Орвик накрыл простынёй тело Томми Жаклина. Простыня вздулась и осела, обозначив выдающийся профиль покойного. Внешностью мальчик пошел в отца, и, невзирая на крупный нос, он был хорош собой. «Да, еще предстоит сообщить отцу», — с грустью подумала Бобби Андерсон, и, как всегда, ей отдуваться. По сути, такие вещи давно не должны были ее волновать, а она все переживает. Из-за того, что мальчик умер, и из-за того, что придется убрать гарда, когда они подберутся к люку корабля. Оставалось уповать на то, что в нужный момент все пройдет. Пара визитов в сарай и как рукой снимет. Она машинально отряхнула рубашку и чихнула. Гостиная доктора Орвика была наспех переделана в приемный покой. И если не считать этого звука до напряженного сопения Эстер Бруклин, лежавшей на другой кушетке, в помещении царила потрясенная тишина. «Кайл, он что, правда умер?» «Нет», — отрезал доктор Орвик. «Я так, для смеха его простынёй накрыл. В конце-то концов. Я уже в 4 знал, что он умирает. Поэтому и собрал вас здесь». «Вы же вроде бы теперь у нас отцы города», — его взгляд выцепил среди присутствующих Хейзел и Бобби. «Извиняюсь, и матери тоже». Бобби безрадостно усмехнулась. «Скоро в Хейвене не будет разделения на мужчин и женщин, ни отцов, ни матерей. Так сказать, очередная веха на великом пути к обращению». Она перевела взгляд с Кайла на Дика, с Ньют на Хейзел, и поняла, что остальные подавлены в не меньшей степени. Слава богу, в этом она не одинока. Томми и Эстер, конечно, вернулись, и даже с опережением графика. Как только Томми всерьез занедужил, а случилось это через 3 часа после того, как они выехали из зоны Хейвен-Троя, он давил на газ изо всех сил. «Паренек-то, настоящий герой», — вздохнула Бобби. «Жаль, единственной наградой для него станет клочок земли в родимой стороне». Она перевела взгляд на Эстер. Лицо ее напоминало восковую маску. Девочка тяжело и хрипло дышала, не открывая глаз. «Наверное, им стоило бы вернуться сразу, как только подступила головная боль и стали кровоточить десны, но такой вариант даже не обсуждался. И ладно бы дело ограничилось лишь деснами. У Эстер не прекращалась менструация с самого начала обращения. В отличие от зрелых женщин, девушки текли беспрерывно. Втрое подростки остановились у первого же магазина. Понадобилось срочно прикупить прокладки размером побольше. Теперь из нее лило, как из рога изобилия. Они обзавелись 3 автомобильными аккумуляторами, и не новым, но добротным аккумулятором для грузовика в магазине запчастей на границе городов Ньюпорт и Дерри. На тот момент 4 прокладки Макси вымокли насквозь. Потом начались головные боли. причем сильнее досталось Томми. В универсаме Сирс они приобрели полдюжины аккумуляторов Allstate, а чуть позже больше сотни мелких батареек всех модификаций в Dairy True Value, куда как раз поступила новая партия. На тот момент оба понимали, что надо возвращаться, и как можно скорее. У Томми начались галлюцинации. Проезжая по Вентворд-стрит, он вдруг увидел, как из водопроводного люка высунулась голова клоуна с блестящими серебряными долларами вместо глаз. Клоун скалился в улыбке, крепко сжимая в белом кулаке связку воздушных шаров. В милях 8 от Дерри, когда они мчались в сторону Хейвена по шоссе номер 9, у Томми потекла кровь из прямой кишки. Он вырулил на обочину и, сгорая от стыда, попросил у Эстер чистую прокладку. Она спросила, зачем, и он кое-как объяснил, не поднимая взгляд от смущения. Она выделила ему пачку прокладок, и тот скрылся в кустах. Возвращался он неверной пьяной походкой, вытянув вперед руку, словно шел на ощупь. «Садись за руль, ты поведешь», — буркнул он. «У меня что-то с глазами». Когда они подъезжали к черте города, переднее сиденье было сплошь измазано кровью, а Томми лежал без сознания. У Эстер уже потемнело в глазах, она едва различала дорогу. И хотя она знала, что сейчас 4 часа и день в самом разгаре, доктор Уорвик вышел к ней, словно из багрового грозового заката. Она понимала, что он открывает дверь, щупает ее руки и пытается утешить. «Все хорошо, милая. Вы добрались. Вы теперь дома. Отпусти руль». Покоясь в заботливых объятиях Хейзел Макриди, она дала более-менее связанный отчет о событиях дня и лишилась сознания задолго до того, как они оказались дома у доктора, хотя тот выжимал из старой колымаги неслыханные 65 миль в час, и встречный ветер трепал его седые волосы. Эдли Макин прошептал: «А что с девочкой?» «Кровяное давление снижается», — проговорил Орвик. «Кровотечение остановлено. Она молодая и крепкая, кровь с молоком. Знавал я ее родителей, да и деда с бабкой. Это выкарабкается». Он мрачно оглядел собравшихся. В свете ламп их перемазанные кремом лица казались жуткими физиономиями загорелых клоунов. Старик смерил их проницательным взглядом водяных глаз. «Правда, не думаю, что к ней когда-нибудь вернется зрение». Наступила гробовая тишина. Прервала ее Бобби. «Это неправда». Док Уорвик повернул голову и взглянул на нее. «Она прозреет», — продолжила Бобби. «Когда завершится обращение, мы все будем видеть единым глазом». Уорвик встретился с ней взглядом, а потом опустил глаза. «Да, пожалуй. Но все равно очень жаль девочку». Бобби не стала спорить. Досталось бедняжке. С Томми судьба обошлась и того хуже. Что будет с их близкими, страшно подумать. Надо бы их проведать. Кто-нибудь составит мне компанию? Она взглянула на всех поочередно, но каждый отводил глаза, старательно заглушая мысли непроницаемым гулом. «Я поняла», — сказала Бобби. «Наверное, справлюсь сама». Неожиданно голос подал Эдли Макин. «Бобби, если хочешь, я пойду с тобой». Бобби встретила предложение благодарной, хоть и немного усталой улыбкой, и стиснула его плечо. «Спасибо, Эд. Уже второй раз спасаешь мою шкуру». Они вышли. Остальные посмотрели им вслед. Когда во дворе затарахтел мотор, все дружно перевели взгляды туда, где на кушетке без сознания лежала Эстер Бруклин. Девочка была подключена к замысловатой системе жизнеобеспечения, среди частей которой угадывались 2 радиоприемника, диск проигрывателя для пластинок, какое-то приспособление автоматической настройки на каналы из новенького телевизора Sony, принадлежавшего доктору, и много, много батареек. 10 августа. Среда. С тех пор, как они с Бобби соединились на душистой лесной подстилке, Джиму Гарденеру более-менее удавалось держать в узде свою тягу к спиртному. Это стоило кое-каких усилий. И, несмотря на усталость, смятение, необходимость играть на 2 фронта и не отпускавшее его чувство, что Хейвен катится к чертям, Гард понимал, что делает это в первую очередь ради собственного блага. Слишком навязчивы стали головные боли. Слишком часто кровь хлестала из носа. Он понимал, что отчасти в этом повинен корабль, ведь первые звоночки прозвучали сразу после того, как он, по настоянию Бобби, коснулся ее находки. Он поддался тогда ее уговорам и тронул выступающую из-под земли глыбу. Притом нельзя отрицать, что и выпивка делала свое черное дело. В беспамятство он больше не проваливался, а вот кровотечения продолжались. В иные дни по 3 и 4 раза кряду. Гарднер всегда был склонен к повышенному давлению, и врачи не раз предупреждали, что если он и дальше будет предаваться возлияниям, то очень легко перейдет ту зыбкую черту, за которой его здоровье окажется под угрозой. И пока Бобби не чихнула, он довольно неплохо справлялся с пагубной привычкой. Гард услышал этот до боли знакомый звук. Его захлестнуло воспоминаниями, а вместе с ними в голове вспыхнула чудовищная мысль. Взорвалась, как бомба. Он направился в кухню и заглянул в корзину для грязного белья. Его интересовало платье, в котором Бобби была накануне. Та ни о чем не подозревала. Она спала без задних ног и чихала во сне. Накануне вечером Бобби куда-то собралась и ушла без объяснений. Она была встревожена и расстроена, как показалось Гарднеру. И хотя они оба весь день трудились, не покладая рук, ее ужин остался нетронутым. Стоял знойный душный вечер. На закате она приняла душ, переоделась в чистое и укатила прочь. Возвратилась в районе полуночи и прямиком в сарай. Гарднер, выглянув из окна, увидел яркий свет, когда она заходила внутрь. Бобби пришла домой на заре, хотя и в этом Гард не был уверен. Весь день она была угрюма, говорила только по необходимости, отвечала односложно. Неловкие попытки вывести ее из ступора не возымели успеха. Ужинать она не стала. Предложение перекинуться на террасе в крибидж, как в старые добрые времена, безмолвно отвергла. Ее печальные влажные глаза выглядывали из-под корки нелепого грима. Едва это промелькнуло в мыслях Гарднера, Бобби вытащила из пачки клинекса горсть салфеток и пару раз отрывисто чихнула. «Простыла, наверное. Все, я спать. Прости, что не поддержала веселье, но я совсем без сил». «Я понял», — ответил Гард. Какое-то смутное беспокойство, неясное воспоминание вгрызалось в душу и не отпускало. Он стоял с платьем в руках, легким ситцевым платьем без рукавов. В былые дни его постирали бы, вывесили во дворе сушиться, а после ужина погладили и аккуратно убрали в шкаф задолго до отхода ко сну. Но то было раньше. Теперь наступили иные дни, и одежду стирали лишь в случае крайней нужды. Ведь есть куда более важные занятия, правда? И словно в подтверждение этой мысли, Бобби дважды чихнула во сне. «О нет, пожалуйста, только не это!» — проронил Гард и бросил платье в корзину, не желая больше к нему прикасаться. Захлопнулась крышка, и он замер на месте, прислушиваясь, не проснется ли Бобби. Она взяла машину и поехала исполнять какую-то неприятную для себя повинность. Что-то, что ее тяготило, причем мероприятие достаточно формальное, раз ей пришлось так нарядиться. Вернулась поздно и направилась в сарай, даже одежду не сменила. Сразу туда, будто это было жизненно необходимо. Зачем? Мнимая простуда и то, что Гард обнаружил на платье, навели его на непонятные мысли. Она ходила в сарай за утешением. Бобби давно жила одна, и рядом было лишь одно существо, способное дать ей капельку тепла. И кто это? Неужели Гард? Да не смешите. Он сам появлялся лишь в тех случаях, когда на душе скребли кошки. Напиться в стельку. Впервые за время пребывания здесь ему так страстно захотелось приложиться к рюмке. И не думай. Он уже развернулся, собираясь покинуть опасную кухонную зону, где Бобби хранила свои алкогольные запасы, как вдруг что-то с клацаньем брякнулось на дощатый пол. Гард наклонился, поднял предмет, рассмотрел его и задумчиво подбросил на ладони. Разумеется, это был зуб. Второй по счету резец. Сунул палец в рот, нащупал свежую дырку. На пальце остался кровяной мазок. Гард встал в дверях кухни и прислушался. Из спальни доносился раскатистый храп. Похоже, у нее начисто забиты пазухи. Может, и впрямь поверить ей. Простыла так простыла. Вспомнилось, как Питер любил запрыгивать Бобби на колени, когда та садилась с книгой у окна в стареньком кресле качалки или устраивалась на крыльце, чтобы подышать свежим воздухом. Питер, по ее словам, был мастер сокрушительных прыжков, особенно перед дождем. А в полуденный зной, когда воздух недвижим, он с не меньшим успехом вызывал у нее приступы аллергии. «Умеет выбрать нужный момент», — как-то раз сказала она, ласково потрепав Бигля за уши. «Ведь правда, Питер? Мастер. И еще какой мастер. Нравится, когда я чихаю. Чтобы ни одному тебе страдать, да?» Казалось, что Питер тоже над ней смеялся. Только по-своему. По-собачьи. По-своему. По-собачьи. Гарднер вспомнил, что как раз накануне ночью, когда вернулась Бобби, вдалеке грохотал гром. Иногда Питер нуждался в поддержке. Особенно в грозу. Его страшили громовые раскаты. Господи, неужели она заперла Питера в сарае? Если так, зачем ей это понадобилось? На том платье Гард обнаружил потеки липкой зеленой субстанции. И волоски. Да более знакомые коричнево-белые волоски. Да, Питер сидит в сарае и сидел там все это время. Получается, Бобби слукавила, когда сказала, что пес мертв. Она могла наговорить ему сколько угодно вранья. Но зачем ей понадобилось лгать об этом? Зачем? И это еще предстояло выяснить. Передумав, Гард направился к буфету и заглянул под раковину. Извлек из закромов непочатую бутылку виски и раскупорил ее. Воздев к небесам заветную емкость, он изрек: «За здоровьица лучшего друга человека!» Отхлебнул, энергично прополоскал горло и глотнул. Лихая беда начала. «Эх, Бобби, что же ты с ним сделала? Питер, Питер!» Теперь уж он точно напьется. В стельку. И быстро.